Глава 15. Орбитальное пространство Туле. Свободная республика Расалхак. 7 марта 2050 года. Тира Мираборг бросила взгляд на вспомогательный монитор командирской кабины, на экране которого виднелся небольшой знак, показывающий мертвую точку ее истребителя-перехватчика Шелоны, и векторно-графическая схема, медленно вращавшаяся вокруг корабля. Поблизости от корабля светились три маленьких треугольника с символами, указывающими на положение ведомого и еще двух пилотов ее звена. По курсу в манящей дали неподвижно сияло огромное светило. Она улыбалась, едва ощущая у уголков губ небольшое давление от подушечек нейрошлема. «Скоро мы будем дома. Вернемся на борт Хвостуна и рванем в другую систему. В общем-то, я знала, что служба в роте почетного караула по большей части состоит в сопровождении официальных лиц и других протокольных мероприятиях, но не предполагала, что придется охранять министра обороны во время его длительных вояжей на периферийные звездные системы, подвергшиеся нападению бандитов». В наушниках шлема раздался голос Аники Дженсен, обращавшийся к ней. «Капитан, ничего подозрительного не обнаружено». Повернув голову вправо, Тира увидела Шелону Аники, несущуюся параллельным курсом. Форма крыльев корабля позволяла ему, наряду с несколькими другими аэрокосмическими истребителями-перехватчиками, вести боевые действия как в атмосфере, так и в глубоком космосе. Пилотировавших Шелоны летчиков относили к особому классу и прозвали бумерангами. «А все потому, дочка», — пояснил как-то Тире ее первый инструктор, — что пилоты Шелон всегда возвращаются назад после задания. Еще бы, ведь Комстар никогда не теряет донесений. Тира включила радиосвязь. «Принято, Валькирия-2. Отбой. Что у тебя, Люнгвист?» «Чист, как ясным днем после уикенда», – рассмеялся Свен Люнгвист. «Валькирия-4 докладывает, что все спокойно. Он наблюдает за нашей шестеркой, мимо нас никто не прошмыгнет». «Принято, третий». Тира прикоснулась пальцем к значку шаттла на экране вспомогательного монитора. Мгновением позже в центре экрана вместо ее корабля появился шаттл и значки, указавшие на сфере позицию, которую будет занимать ее звено в 8 часов. Наряду с выходом на экран ее монитора данных, поступивших с сенсорных датчиков Хвостуна, компьютер включил прямой канал связи с кораблем базирования звена. «Звено Валькирии докладывает, что путь свободен». «Понял вас, командир Валькирий. К ужину ждем вас дома». Мужской голос оператора, наблюдавшего за действиями звена, прозвучал чуть тише. «Тира, еда здесь совершенно не похожа на то, что приходилось есть 2 дня назад в Саволе. Не пренебрегай моим приглашением». Прежде чем Тира смогла ответить, в эфире раздался голос Аники. «Лейтенант Твит, будьте добры, не отвлекайтесь. Мы находимся в зоне действий неприятеля». Тира слышала, как Твит согласился с замечанием Аники, и радиосвязь замолкла. Она молча поблагодарила Анику, но внутри снова начало свербить очень уж знакомое чувство досады и злости. Она старалась не позволять мыслям свернуть на наезженную колею неприятных воспоминаний. «Ты сделала свой выбор. Вот и все. Ты отказалась от предложения Феллона и добровольно поступила на службу в эту роту, потому что так было лучше во всех отношениях. В Ганцбурге оставаться было нельзя, это уж точно». На пульте управления радиосвязью вспыхнула красная лампа, и она автоматически включила его. Словно прочитав ее мысли, Аника вышла на связь с ней на частоте, которую они использовали только для личных разговоров. «Тира, не надо постоянно терзать себя. Твоей вины в этом нет. Чему суждено случиться, то и происходит». Тира кивнула и бросила взгляд на Шелону Аники. «Знаю, что ты права, Ника. Даже если бы я поступила на службу к гончим Келла, я ничего не смогла бы сделать, чтобы Феллон не погиб. Часть, в которой он служил, не имела аэрокосмического прикрытия. Меня бы там просто не было». «Скорее всего, так и было бы», – в голосе Аники эхом отозвалось то ли облегчение, то ли раздражение. Тира снова посмотрела на данные сенсорного сканирования, поступившие с Хвостуна. Все было чисто. В течение всего этого визита вежливости она надеялась столкнуться с рейдом пиратов, которые убили Феллона, и отомстить им в бою. Глупо. Ты так думаешь, потому что хочешь умереть. Спасибо, Ника, я возвращаюсь. Когда доберемся до прыгуна, напомни мне, чтобы я преподала Твиту урок, объяснив значение слова «нет». Принято. Тира заметила, как на экране сканера появилось что-то новое. На внешней кромке обзора возникли 4 маленьких красных треугольника. Компьютер контроля театра военных действий подключил второй монитор и начал высвечивать разнообразные силуэты и профили всевозможных аэрокосмических истребителей-перехватчиков и шаттлов, сравнивая их с поступающими данными. Компьютер попеременно показывал модели «Штуки» и «Корсара», но не мог прийти к окончательному решению. Тира прикоснулась к метке, обозначавшей ее корабль, и сканирующий компьютер произвел возврат в режим использования приборов своего корабля. Уменьшив диапазон сканирования, он вывел для нее данные о вооружении незнакомцев, которые совершенно неожиданно оказались весьма внушительными. Она переключила радиосвязь на управляющую частоту шаттлов, оставив тактический канал связи со звеном в режиме ввода данных. «Звено Валькирии вызывает на связь Хвостуна. У нас на экране появились 4 НАКа». Она снова посмотрела на монитор. «Они приближаются к вам по курсу, который может выглядеть как тепловой след от нас. Но мои приборы засекли их. Подтвердите». Тира увеличила силу курсовой тяги с правой стороны своего корабля, поворачиваясь влево и удаляясь от корабля Аники. Она заметила, как один из 4 кораблей, следовавших за звеном, в точности повторил ее маневр. Кем бы они там ни были, но действуют они хорошо. Довольно сложно выдавать себя за инфракрасный след аэрокосмического истребителя-перехватчика, проходящего через облако гелия. На запрос Тира ответил Твит, но в отличие от предыдущего сеанса связи, его голос звучал настороженно. «Вас понял, Хвостун. Нам заняться парнями, сидящими у вас на хвосте? Они преследуют нас на удалении около 1000 километров». «Отставить, Валькирия. Курс к прыгуну в точке Надира открыт. Просто следите за ними». Твит отвечал медленно, с паузами между словами, и Тира поняла, что оператор следит за множеством данных, поступающих к нему из других источников. Она бросила взгляд на вспомогательный монитор и увидела, что 4 неопознанных аэрокосмических корабля разделились и увеличили скорость. «Они хотят нас догнать!» «Слушай меня, Хвостун, нас атакуют, и мы собираемся открыть огонь! Валькирия-2 следует за мной! Валькирия-3 и 4 парой двигаются по курсу 256 градусов и замыкают цепь. Удачи!» «Успеха!» – ответил лингвист. Тира включила двигатели малой тяги, направив реактивную струю таким образом, чтобы выполнить плавный разворот корабля вокруг кончика левого крыла. И хотя в космосе не нужно было беспокоиться о трении и турбулентности, все же сила инерции воздействовала на нее и корабль. Давление в скафандре увеличилось, не позволив крови отхлынуть от головы, когда она пришпорила своего аэрокосмического коня. Но она знала, что даже скафандр не спасет ее от временной потери сознания, если маневр произвести слишком быстро. Взяв новый курс, мчась в обратном направлении сквозь пространство, которое только что патрулировало, Тира включила все системы вооружений. Компьютер вывел изображение эшелона на экран главного монитора, и при подключении каждого орудия оно начинало светиться. «Выдвинуть и проверить пусковую установку ракет дальнего радиуса действия», – бормотала она. «Выдвинуть и проверить тяжелый лазер. Проверить средние лазеры, установленные на крыльях. Пусковая установка ракеты среднего радиуса действия заднего сектора заряжена и приведена в боеготовность».